Глава третья. Чердак с мечтами. Взобравшись по лестнице, Аляна тихонько постучалась в дверь, сжимая в другой руке кувшин с чаем. Наверное, бабушка Мари спит, но... «Аляна?» — проник в дверную щель ласковый голос. «Это ты? Заходи, дорогая». Она толкнула дверь. Бабушка, несмотря на свои годы, не горбилась над столиком для шитья. Вьющиеся волосы, черные, как ночь, с белыми, как утренний туман, прядями, она стягивала в узелок на затылке. В мягком свете свечи ее любимое хрустальное ожерелье с прозрачной капелькой подвески сверкало, будто манило Аляну к себе. «Я тебя сегодня не ждала». У Аляны жалось сердце. Как же ей было не навестить бабушку в ее день рождения? Старушка махнула ей, приглашая войти. Комнатка была крошечной, не больше кухонного чулана. Зато здесь было по-домашнему уютно. Чистая солома на полу, множество самодельных подушечек, привычные стопки рубашек на штопку и штанов, у которых надо было подрубить края. Шарики мятой бумаги сыпались из корзины для мусора. К ней бабушка Аляну не подпускала, говорила, что сочиняет кое-что для нее. Аляне даже нравился этот беспорядок, ведь бабушка ради нее его устроила. А больше всего Аляна любила дюжину вышитых ковриков на стенах, иллюстрации к любимым историям. Разлученные звездные влюбленные, Ариим и Хикаброши, тянутся друг к другу через черное, как чернила, небо. На другой стене отважный мальчик Кентара, воспитанник горной ведьмы, вставал против злобного ночного дракона, грозившего спалить городок у подножия гор Сакуя. Бабушка с Алианой вместе трудились над вышивкой под бабушкины рассказы. Каждый стежок и каждую строчку Аляна помнила наизусть. Девочка присела на тугой валик у столика посреди комнаты напротив бабушки. Бабушка сама смастерила этот валик. Белоснежную пышную подушечку, расшитую золотой нитью. На нее пошли обрезки других работ, но изделие, как и бабушкины ковры, вышло достойным королевы. «Я все время хотела зайти, только задержалась». Аляна налила ей чашку чая. «С днем рождения, бабушка Мари!» «Спасибо, дорогая моя!» Старушка отложила рубашку кого-то из гостей и иглу и узловатыми пальцами обхватила горячую глиняную чашку. «Вот и еще год миновал. Странно, как сливаются годы, когда стареешь. Каждый Новый год ничем не отличается от прошлого». Аляна понурилась. В прошлом году она провела вечер с бабушкой, помогала чинить одежду и трудилась над вышивкой. Но тогда у нее не нашлось монетки на настоящий подарок. Сначала пропала ее вышивальная шкатулка, красивый ящичек из толстой крепкой бумаги Васи. Одна из ее драгоценностей. Маленькая копия бабушкиной красно-золотой шкатулки. Аляна подозревала Рейса, потому что тот перед пропажей шкатулки из ее комнатки за кухней выгнал Аляну подметать двор, но доказать ничего не могла. Тогда Аляна потратила сбереженные 3 медика на новые иглы и наперсток, чтобы можно было и дальше помогать бабушке Маре. А потом на бабушку снова напало головокружение и головная боль. Единственную серебряную монетку Аляна отдала лавочнику за очки, чтобы бабушка могла видеть нить. Хотя новый хозяин лавки вдвое задрал цену. Бабушка не хотела брать очки. Говорила, что Аляна слишком на нее потратилась. И тогда девочка соврала, что это подарок от них всех. От мачехи, Рейца и Рейны тоже. Если бы она принесла бабушке особый подарок печенья, уж, наверное, этот год ей... запомнился бы. И она выпалила. «У меня был для тебя подарок». Бабушка повернулась к ней, угадав, что это только начало истории. Звякнула хрустальная капелька на длинной серебряной цепочке. Аляна набрала в грудь воздуха и начала. «Я заказала у Исао полдюжины печенья с морожкой и...» Бабушка зажмурилась, потерла себе лоб. Последнее время у нее все чаще кружилась голова. Ее одолевали головные боли. А в городке не было целителей, нечем было ей помочь, потому что странствующего лекаря ждали только через 3 луны. Аляне пришла на ум любимая сказка про королеву Нацуми. Прямая и высокая, она не стояла над всеми, но видела правду. Бабушке Маре правду лучше не показывать. И Аляна, улыбнувшись как можно веселее, под столом сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. «Но на обратном пути я споткнулась и все раздавила». Бабушке и так хватает огорчений. Как бы новое не повредило ее здоровью, А главное, бабушка не должна слышать, как Алиана бронит ее родного внука. Алиане Мари Сакамаке родной не была, она была матерью отца Рейца и Рейны. А тот умер до рождения близнецов, когда семья мачехи жила далеко на западе. Мачеха всегда была с ней вежлива, что ни говори. Старуха приносила неплохой доход починкой одежды для гостей и вышитыми платками, и прочими мелочами, которые мачеха продавала постояльцам гостиницы при заселении и выселении. А главное, мачеха глаз не спускала с хрустального ожерелья бабушки Мари, сияющей хрустальной подвески, которую та заправляла за ворот блузы. Алиана послушала, как мачеха уверяла Рейну и Рейца, что после кончины бабушки ожерелье перейдет к ней в уплату за многолетнюю заботу о старухе. И она тотчас его продаст, снесет эту мерзкую халупу, доставшуюся ей после смерти мужа, и построит гостиницу больше и лучше прежней, наймет слуг, а сама будет, наконец, вкушать заслуженный отдых. Бабушка часто расспрашивала про мачеху Рейну и Рейца, хотя те никогда не удосуживались к ней зайти. Алиана сочиняла для нее сказки о дружных обедах всей семьей, когда у нее живот сводило от голода, и о том, как они с Рейца дружно искали траву у пропасти, хотя тот, если и выбирался с ней, только высмеивал сводную сестру. Потому что, если сказать бабушке Маре правду, она станет за нее волноваться, а при ее слабом здоровье ей так довольно забот. И еще хуже, если бабушка ей не поверит. Алиана отмахнулась от ненужных мыслей, стараясь не замечать, какие худые, узкие у бабушки плечи. «Понятно. Я не стала дарить тебе крошки от печенья». «О, Алиана!» Бабушка Мари отставила кружку, взяла Алиану за руки и стала греть ее холодные усталые пальчики в своих. Кожа у бабушки была тонкая, как бумага, в старческих пятнышках и сморщенная, как постиранное белье. Но ее руки грели, как ни одна чашка чая не согреет. «Ты цела? Не ушиблась?» «Я?» — заморгала Алиана. Карие глаза бабушки с возрастом потускнели, но сейчас взыскующе вглядывались в ее лицо. Алиане почудилось, что греющая ее изнутри чашка вот-вот опрокинется, выплеснется солеными слезами. А если сказать бабушке правду, а не сочинять, как она каждый день радуется жизни? Но бабушка Мари была слишком стара. Ей-то не сбежать из гостиницы. А Алиане надо выплатить долг, иначе мачеха наймет охотников. И хорошо, если не разбойников, чтобы ее выследить. Не пускаться же в побег с 70-летней старушкой. Единственный способ добиться приглашения в Королевскую академию, но надежда на то не больше, чем на окончание этого бабушкиного письма Алиане. Или на выплату огромного, как гора, долга. И Алиана торопливо замотала головой. «Ничуть не ушиблась, только в пыли немножко перепачкалась». Бабушка Мари не отводила проницательных глаз. И Алиана продолжала весело улыбаться. За много лет, проведенных с мачехой Рейна и Рейца, она научилась владеть своим лицом. Мачеха, когда бабушка Мари покидала свой чердак, всегда делала вид, что очень о ней заботится. Вот старушка и считала госпожу Инакиду милой невесткой. Для милой мачеха слишком уж подолгу орала на Алиану. По 10 минут каждый раз, когда девочка забывала подать ей сладких бобовых пирожков к чаю. При том, что сама же просила коробку черного печенья. И все равно не станет Алиана портить бабушке день рождения. «Ну что же», — по-видимому поверив, сказала бабушка Мари, «у меня на сегодня заготовлено особое лакомство. Иди посмотри, только к моим письмам не подходи». Алиана оттолкнула валик и, старательно обогнув мусорную корзину, прошла к окну. Ей отсюда были видны тонкие четкие строчки, только издалека не различить букв, на бабушкиной любимой золотисто-коричневой бумаге. «Мне никак нельзя их почитать». «Нельзя», — сделанным гневом отрезала старушка и тут же рассмеялась. «Мое письмо еще не готово. Пока нет. К тому же до бала селян еще целый год. К тому времени закончу». «Ты так искусно складываешь слова», — заспорила Алиана. «Даже строчки своих сказок. Я в них прям проваливаюсь». «Твои добрые слова дороже сокровища», — улыбнулась бабушка Мари. «Нам кажется, будто мы платим за все серебром и золотом. А на самом деле истинная ценность нашей жизни — это слова. Они связывают нас через время и пространство, выражают нашу радость и тревоги, Я надеюсь, ты будешь хранить мое письмецо у сердца, поднимаясь по ступеням Королевской Академии. Пусть напоминает тебе, откуда ты пришла и какое перед тобой будущее». Целый год до бала. В сердце Алианы зазвенела надежда. Сколько она помнила, никого из их мест не отбирали в Королевскую Академию. А все же Алиана твердо решила попытаться. Холодное оконное стекло окружали деревянные панели, как на всех стенах. Но вот эта дощечка отличалась от других. Алиана толкнула ее кончиком пальца, и панель сдвинулась, открыв узкую выемку. Это был бабушкин тайник. И Алиана гордилась, что бабушка поделилась с ней секретом. Старая женщина любила прятать секреты у всех на глазах. Она даже на ковриках вышивала 1-2 строчки любимой сказки, а поверх зашивала картинкой. Для разлученных небом влюбленных она выбрала строку «Пусть ты далеко, ты всегда в моем сердце». А на коврике с королевой Нацуми Алиана видела «Моя мечта велика, но решимость больше». Алиана гадала, что вышит бабушка Мари для нее, хотя ее обыденную жизнь вряд ли стоило запечатлевать на ковре. В нише за панелью лежал маленький коврик, которого бабушка даже Алиане не показывала. Всегда подхватывала и прятала в ящик, если девочка подходила поближе. Поэтому Алиана думала, что, может быть, это ее подарок на праздник конца года. Но на этот раз там оказалась еще и круглая жестяная коробочка. «Ну-ка, не подглядывай. Знаю, как тебе не терпится посмотреть этот коврик», — поддразнила бабушка. «Сегодня мы откроем эту жестянку. Один старатель очень щедро заплатил мне за починку заплечного мешка». Алина достала коробку и открыла ее на вышивальном столике. Коробка была до краев полна рисовыми хлебцами, золотистыми и круглыми. Бабушка взяла один себе, и Алиана невольно заметила, что руки у нее дрожат сильнее обычного. «Давай-ка, полакомимся». Хрусткие поджаристые хлебцы были солеными, как слезы, которых Алиана никогда не выплакивала при бабушке. Но соленый вкус успокаивал, напоминал о сладости проведенных с бабушкой вечеров. А после растянутой на целый день миски жидкой каши, полученной от мачехи, даже добавив собранные у пропасти травы, такой не насытишься. Хлебцы были настоящим лакомством. Поев, Алиана помогла бабушке с починкой рубашек в старинном стиле, таких же, как у нее, с бантом на правом боку, только ни одна из рубашек в стопке не была такой заношенной. Бабушка все чаще не могла вдеть нитку в иголку даже в очках. Алиана, когда успевала, помогала ей, а бабушка щедро расплачивалась волшебными сказками. «Ах, как стали ныть кости!» Старушка со вздохом опустилась на белую подушечку и принялась зашивать дыру на рукаве черной, как ночь, рубашки, в ткань которой были вплетены серебряные нити. Наверняка хозяин этой рубашки уже накопил немалое богатство и только забавы ради задержался на неделю-другую пропасти, прежде чем возвратиться в столицу и поразить там друзей рассказами о невероятных приключениях. Рубашка, пожалуй, послужит им доказательством. «Так какой же ты сегодня ждешь сказки?» Алиана оглядела чердачок. 12 ковриков мерцали в лунном сиянии, манили нырнуть в вышитую картину и вынырнуть в сказке. Мачеха несколько лет назад уговаривала бабушку распродать коврики, но тогда мягкосердечная старушка впервые уперлась. Она так твердо сказала «нет», что даже у мачехи не хватило смелости повторить просьбу. Хотя через несколько недель Алиана подслушала ее разговор с мастером Лео. «Когда старуха помрет, наживу на них целое состояние. Жду не дождусь». Алиана не представляла себе дня без бабушкиных добрых улыбок, без ее уютного чердачка и сказок на ночь. Это как сказка с несчастливым концом. Таких просто не бывает. «Не рассказать ли про королеву Нацуми, когда она еще только сдавала первый экзамен в Королевской Академии? Или про разлученных небом влюбленных? Ах, давай на сегодня отложим шитье». Бабушка Мария оторвала Алиану от грустных мыслей. Она сдвинула в сторону стопку рубашек и повернулась в кресле, чтобы достать из шкатулки широкую льняную полосу. Новый незаконченный коврик. «О, знаю, расскажу тебе историю рождения королевы Нацуми». «Конечно», — просияла Алиана. Поспешно затянув последний узелок на рубашке, она взяла черную нить для вышивания и стала аккуратными гладкими стежками заполнять очертания блестящей прически королевы. Волосы у той, как у самой Алианы, были зачесаны назад от лба и лежали короной. В бабушкиных рассказах о королеве Нацуме трагическое начало всегда сплеталось с величием судеб. Алиана знала их наизусть. Но теплый голос сказочницы придавал этим историям особенный аромат волшебства. «Однажды, давным-давно, в самый холодный день самого холодного года, у пары вельмож родилась девочка. Мать ее была королевской советницей в столице. Отец служил королевским советником в купеческой гильдии. Дона Суми не знала, кто она такая, потому что в ту самую холодную ночь злая колдунья выкрала ее из колыбельки. Колдунья затаила ужасную злобу на отца Нацуми за то, что тот давал гильдии дурные советы. Так что купцы забывали о бедняках и угождали только знатным. Родители обыскали весь белый свет, но не сумели найти дочь. Слишком сильным было проклятие колдуньи, и они оплакали свое дитя, решив, что девочка потеряна навсегда. Но у колдуньи были другие замыслы, и умница Нацуми подрастала в диком лесу у подножия гор Сакуя, не ведая о своем благородном происхождении. Ее воспитывала злая ведьма. Бабушка сплетала из слов целый мир, и сердце у Алианы гулко стучало. Коврики трепетали на влетающем в окошко ветерке, от которого только душнее казался летний зной. Но по сказку бабушки Мари горячий воздух превращался в ледяные ветры того дня, когда родилась королева Нацуми. Запах, прокравшийся в солому плесени, сменялся острым смолистым запахом вечно зеленых горных лесов. Сказка продолжалась, и Алиана чувствовала себя королевой Нацуми, украдкой выбравшейся из лачуги злой колдуньи, чтобы узнать, кто она такая. Ковер словно вышивался сам собой. Закончив с прядями волос королевы, Алиана снова взялась за починку. И стопка рубашек так и разлеталась, пока бабушка не закончила рассказ обычным. И с тех пор королева жила счастливо. Рассказ сменился уютной тишиной. Бабушка затянула узелок и оторвала нитку. Волшебство сказки понемногу таяло. Вокруг снова был бабушкин чердак, а не каменный замок столичного города Окаямы. Аляне ужасно хотелось попросить еще одну сказку, всего одну, но бабушка устала в этот поздний час. Веки ее опускались, лоб шел морщинами от непрестанной головной боли. «Если бы нам жить в сказке!» Девочка грустно вздохнула. Бабушка улыбнулась, складывая ковер и убирая его на полку. «Бывает, что мы живем в сказке, а узнаем об этом много-много времени спустя. Но ты должна сама создать свою сказку, дорогая моя». «Создать свою сказку». Бабушка Мари часто это повторяла, но Алиана-то знала правду. «Здесь, в сухом и пыльном Нарасино, не найдешь ни единой сказки». «Время покажет», — как всегда загадочно ответила старая женщина. За окном ворковал хрустальный голубь, его громкий голос разносился в тихой ночи. «Кроме того, не так уж долго тебе ждать, бала селян. Никогда и ни за что не запирай двери перед доброй судьбой». Бал селян давали каждый год во всех 23 провинциях страны, перед праздником конца года. Там 12-летние подростки-простолюдины встречались с местными королевскими советниками, представлялись волшебнику или ведьме. Одно короткое заклинание — и каждый узнавал, получит ли приглашение в Королевскую академию, где учили всему на свете, от дипломатии до поклонов, приличествующих королеве или королевскому советнику. И только лучшие ученики допускались к последнему экзамену, состязаясь за право служить королеве. До поместья здешнего королевского советника ехать было 2 часа каретой. Но какой восторг хотя бы увидеть изящные здания и бальный зал, а надежда попасть к королевскому двору. Алиане такое даже не снилось. «Но я не хочу оставлять тебя одну со всей починкой», — возразила она. «Да и мачеха меня, наверное, не отпустит». За мачехой ее опекуншей оставалось последнее слово. Алиана вздохнула, не сомневаясь, что этим словом будет твердое, холодное «нет». «Ты во что бы то ни стало должна попасть на бал. Это первый шаг к твоей будущей сказке, я уверена». Бабушка пальцем приподняла ей подбородок. «Я поговорю с Фусака. В сердце Алианы запела надежда. «Спасибо тебе, бабушка Мари!» «А, и я придумала, как хочу отметить свой день рождения. Это будет не хуже любой сказки. Давай как-нибудь на этой луне отправимся на твою тайную лужайку». Мачеха никогда не отпускала Алиану одну к пропасти. Только в этом она проявляла что-то похожее на материнскую заботу. Впрочем, очень может быть, мачеха просто опасалась, как бы Алиана не сбежала. Обычно за травами с ней отправлялись Рейца или Рейна. И с обоими бывало непросто. Рейца отказывался близко подходить к пропасти, не давал ей собрать нужные травы. А Рейна бывала слишком неосторожна. Вот на прошлую луну она отбилась от сестры и растревожила гнездо теневых змей. Пришлось Алиане потратить мешочек ценной хризантемы Катори, которой она собирала две полных луны и надеялась продать за целую серебряную монету, чтобы отвлечь ядовитых змей и не дать им покусать сводную сестрицу. А раз или два Рейна чуть не свалилась прямо в пропасть. «Полдня собирать с тобой травы на лужайке — это будет лучший подарок», — решительно сказала бабушка Мари. У Алианы все расплылось перед глазами, и не от позднего часа или мерцания тусклой лампы. «Бабушка, о чем ты мечтаешь?» Старушка задумалась. Рубашку, которую она складывала, замерла в руках. «Любопытный вопрос». Она прижала руки к вискам, где билась боль. «Нет ли у тебя еще имбирного корня? Я бы заварила чай». Но старая женщина не открывала глаз. Видно, боль стала особенно сильной. Алиана порылась в ее корзине с лечебными травами, но в квадратной коробочке осталось всего несколько сморщенных темных хвостиков. «Я сейчас принесу тебе пучок имбиря». Старушка сложила руки на столе, заморгала, чувствуя, как отступает головная боль. «Пустяки, чтобы заботиться о такой старой женщине, как я, надо самой быть крепкой». Бабушка нашла Алиану глазами. «Обещай, что сперва хорошенько отдохнешь». Алиана кивала, а сама уже подсчитывала, сколько можно поспать, чтобы успеть на потаенную лужайку. Алиана спускалась по лестнице твердым шагом. Она решилась. «Настанет день», — сказала она себе, — «когда этот пыльный городок останется за спиной. Она попадет на бал селян, заслужит себе место в академии, и тогда сможет как следует заботиться о бабушке Маре. Настанет день, когда она начнет строить свою жизнь так, как всегда хотела».